Дайте себе время, миссис Сазерленд. Подождите, пока все нормализуется. С этими словами он сочувственно похлопал ее по руке и уехал. Алис, поспешно вытерев слезы, поднялась к себе в офис. Она не была здесь с того дня, как погиб Джек. Одна мысль о том, что она снова увидит забрызганные кровью стены и ковер с кровавым пятном на полу, пугала ее чуть не до потери сознания, но все оказалось не так страшно. Умница Джин не сидела, сложа руки, и сумела привести офис в порядок. Она заменила ковер на новый и велела заново выкрасить стену, на которой запеклась кровь Филиппа Паркера. Теперь в комнате не осталось ничего, чтобы напоминало о происшедшей здесь трагедии. «Уж не полицейскую ли машину я видела на стоянке пару минут назад?» — спросила Джин, когда Лиз вошла в контору. «Что им от вас надо?» Она выглядела озабоченной, и Лиз улыбнулась. Она хотела поблагодарить Джин за все, что та сделала, но говорить было по-прежнему трудно. К счастью, Джин поняла ее без слов. Кивнув, она вернулась к своему столику, чтобы приготовить Лиз кофе. Лишь после того, как Лиз выпила полчашки, к ней вернулся дар речи. «По пути сюда я два раза проехала на красный свет», — объяснила она. «Все могло кончиться скверно, если бы коп меня не узнал. Он был настолько любезен, что проводил меня, и еще он посоветовал мне некоторое время вообще не водить машину. В этом есть свой резон», — Джин нахмурилась. «А как ты предлагаешь мне добираться до работы?» — возразила Лиз. «Нанять лимузин с шофером, словно я кинозвезда или главарь мафии?» «Но вы всегда можете взять такси», — сказала Джин. «Но это же глупо. В конце концов, я живу не так уж далеко». «Будет еще глупее, если вы станете упорствовать. Вы ведь можете кого-нибудь задавить. В таком состоянии действительно не стоит садиться за руль». «Я в порядке», — возмутилась Лиз. Но слова эти даже ей самой показались неубедительными. «Ладно, давай работать», — добавила она и вздохнула. Ей было очень трудно сосредоточиться на чем-то, кроме своей боли. Но она должна пересилить себя. Только работа могла как-то спасти ее. Как оказалось, Джин уже провела кое-какую подготовительную работу. Она обзвонила клиентов и отменила все встречи и все слушания, за исключением самых важных, отложить которые было нельзя. К счастью, эти слушания были запланированы на конец недели, так что у Лиз было в запасе еще некоторое время, чтобы поработать с документами и определить стратегию ведения дела. Начала она с того, что продиктовала Джин письмо, в котором разъясняла обстоятельства гибели Джека. Письмо следовало разослать всем постоянным клиентам и тем, чьи дела сейчас находились в работе, хотя трудно было предположить, чтобы кто-то из них оказался не в курсе. На протяжении всех рождественских каникул не было ни дня, чтобы об этом не писалось в газетах и не упоминалось в телевизионных программах новостей. Впрочем, существовала вероятность, что кто-то из клиентов уезжал на рождественские праздники в другой город. В письме Лиз сообщала, что отныне будет работать одна, и просила клиентов своевременно расторгнуть с нею контракт, если по какой-либо причине это их не устроит. Далее она добавляла, если кто-то захочет, чтобы она и дальше представляла его интересы, она готова вести дела, делая все, что в ее силах. Кроме этого письма, Лиз распорядилась отправить открытки со словами признательности всем, кто присылал ей цветы или звонил, чтобы принести свои соболезнования. И она сама и Джин были вполне уверены, что за несколькими возможными исключениями основная масса клиентов останется при ней. Но, пожалуй, для Лиз это было бы слишком тяжело. Что бы она ни говорила матери, реальность состояла в том, что Лиз могла просто физически не справиться с таким количеством работы. Ведь со смертью Джека ее нагрузка возросла почти вдвое, но дело было не только в этом. Главное, Лиз потеряла человека, который всегда был готов поддержать ее не только советом и делом, но и одним своим присутствием.